боятся печали и забудется боль и откроет начало звездный мост пред тобой в ожидании чуда, что томилась душа. Все чудеса и по лестнице в небо предстоит нам шагать с каждой новой ступенью дивный город узнать в золоте мостовые почитают за прах. Один Бог в сердцах. Я всего лишь прохожий, отживу век земной. Имя тоже растает, как снег тает весной. Шагать с каждой новой ступенью дивный город узнать. Ожидаю свободы.